3 июля 1900 года. Где-то в Иллинойсе. В 9:00, точно по расписанию, наш поезд отбыл от вокзала Юнион-стрит в Чикаго и какое-то время неторопливо тянулся мимо заваленных шлаком пустырей и унылых заводских построек, окружающих этот город, кипучий и полный жизни. Затем мы набрали скорость и теперь едем на запад вдоль бескрайних возделанных полей. Помимо великолепного спального дивана, для меня зарезервировано еще и сидячее место в салоне первого класса. Американские поезда отличаются роскошным убранством, в них предусмотрено все, что нужно для удобства пассажиров. Еда, которую готовят в одном из вагонов, оборудованном как настоящий камбуз, оказалась обильной, сытной и отлично сервированной. 5 недель я езжу поездом по американской железке, но не припомню лучшего питания и обслуживания. Страшно подумать, как я буду взвешиваться. За окнами вагона проплывают необъятные просторы Америки, и я чувствую, что вполне освоился в грандиозном американском мире комфорта, изобилия и благожелательности. Все мои попутчики – американцы. С виду это довольно пестрая компания. Ко мне относятся с дружеской симпатией и в равной мере с любопытством. Насколько я понимаю, 3 из них – коммивояжеры высшего ранга. Несколько человек заняты в той или иной сфере бизнеса. Кроме того, здесь присутствуют 2 профессиональных картежников, пресвитерианский священник, 4 студентов, возвращающихся в Денвер из Чикагского колледжа, 4 преуспевающих фермеров и землевладельцев, а также 2 других личностей, род занятий которых пока определить не удалось. С первой встречи все мы стали называть друг друга по имени, как это принято в Америке. Я давно усвоил, что имя Руперт почему-то забавляет моих здешних собеседников и вызывает шквал бесцеремонных вопросов. А поэтому, находясь в Соединенных Штатах, я всегда представляюсь как Боб или Робби. 4 июля 1900 года. Вчера вечером поезд остановился в Гейлсберге, штат Иллинойс. Поскольку сегодня американцы празднуют День независимости, железнодорожная компания предоставила всем пассажирам первого класса выбор – либо остаться в поезде у себя в купе, либо провести ночь в крупнейшем отеле города. Учитывая, что за последние недели мне в основном приходилось спать в поездах, я предпочел отель. Перед сном успел побродить по городу. Местечко приятное, есть даже здание театра. Как оказалось, всю эту неделю дают какую-то пьесу, но мне сказали, что часто бывают и эстрадные представления, пользующиеся немалой популярностью. Приезжают сюда и маги-иллюзионисты. Я оставил у администратора свою визитную карточку в надежде когда-нибудь получить ангажемент. Следует упомянуть, что театр, отель и улицы в Гейлсберге освещаются электричеством. В отеле я узнал, что все сколько-нибудь значительные американские города внедряют у себя этот вид благоустройства. Оставшись один у себя в номере, я воспользовался возможностью самостоятельно попрактиковаться во включении и выключении электрической лампы, подвешенной в середине потолка. Полагаю, это новшество быстро войдет в обиход и станет вполне привычным, ведь уже теперь можно видеть, какой яркий, ровный и веселый свет создается электричеством. Я встречал в продаже множество других устройств, где оно применяется. Вентиляторы, утюги, обогреватели для помещений и даже щетки для волос, приводимые в действие электрическим двигателем. Как только вернусь в Лондон, сразу же постараюсь разузнать, нельзя ли провести электрический ток ко мне в дом. 5 июля 1900 года. Пересекая Айову. Подолгу гляжу в окно вагона в надежде, что однообразие ландшафта будет хоть чем-нибудь нарушено. Но во всех направлениях простираются только равнинные сельскохозяйственные угодья. Ярко-голубое небо слепит глаза, на него невозможно смотреть дольше нескольких секунд. Видно, что где-то на юге от нас сгрудились облака, но, кажется, они никогда не меняют ни своего положения, ни очертаний. И так везде. Один из пассажиров, его зовут мистер Боб Тенхаус, оказался вице-президентом компании, производящей некоторые электрические устройства из числа тех, что привлекли мое внимание. Он подтвердил, что на подступах к 20-му столетию в мире не существует никаких пределов, никаких преград для тех изменений, которые электричество способно внести в нашу жизнь. Он предсказывает, что люди будут бороздить моря на электрических кораблях, спать на электрических кроватях, летать в электрических аппаратах тяжелее воздуха, есть пищу, приготовленную с помощью электричества. Даже бриться электрическими бритвенными лезвиями. Боб – фантазер и к тому же коммерсант, но он воодушевляет меня великой надеждой. Я верю, что в этом необыкновенном государстве, на заре нового столетия, действительно все возможно или может стать возможным. Моя нынешняя поездка в неведомую глубь этой страны откроет мне тайны, которые захватили мое воображение. 7 июля 1900 года. Денвер, штат Колорадо. Невзирая на роскошные условия путешествия по железной дороге, несомненно одно. Настоящая благодать состоит в том, чтобы вообще никуда не ехать. Хочу отдохнуть денек-другой в этом городе, прежде чем продолжить путь. У меня наступил самый долгий перерыв в занятиях магией, который я когда-либо себе позволял. Ни выступлений, ни упражнений, ни совещаний с моим конструктором, никаких просмотров и репетиций. 8 июля 1900 года. Денвер, штат Колорадо. К востоку от Денвера раскинулась огромная равнина, часть которой я пересек на пути из Чикаго. Я достаточно нагляделся на Небраску и сыт ею по горло. Меня до сих пор угнетают воспоминания об унылых пейзажах тех мест. Вчера целый день дул горячий песчаный ветер с юго-востока. Служащие отеля сетуют, что этот ветер доносится сюда из соседних засушливых штатов, таких как Оклахома. Так или иначе, эта напасть, независимо от ее источника, отравила мне знакомство с городом. Впрочем, перед тем, как вернуться в отель, я отметил для себя величественное зрелище на западных окраинах Денвера – зазубренную громаду скалистых гор. Позднее, когда мгла рассеялась и в воздухе стало немного прохладнее, я вышел на балкон своего гостиничного номера и наблюдал, как солнце уходит за эти сказочные вершины. По-моему, сумерки тянутся здесь на полчаса дольше, чем в других местах, из-за гигантской тени, отбрасываемой скалистыми горами. 10 июля 1900 года. Колорадо Спрингс, штат Колорадо. Этот город расположен в милях в 70 к югу от Денвера, но запряженный лошадьми омнибус тащился сюда целый день. В пути делались частые остановки, чтобы принять одних пассажиров и высадить других, сменить лошадей, сменить кучеров. Ехать было неудобно и утомительно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Судя по тому, как на меня глазели попутчики, это все была публика с окрестных ферм, выглядел я белой вороной. Однако я прибыл целым и невредимым и сразу ощутил очарование здешних мест. Конечно, Колорадо Спрингс несравненно меньше Денвера, однако его ухоженность в полной мере свидетельствует о заботливом и любовном отношении американцев к маленьким городкам. Я нашел скромный, но уютный отель, отвечающий моим требованиям. Мне сразу понравился предложенный номер, и я снял его на неделю, оговорив возможность продлить срок проживания. Из окна моего номера видны две примечательные особенности Колорадо Спрингс. Две из трех, которые привели меня сюда. После захода солнца городок словно танцует в огнях электрического света. На улицах горят высоко подвешенные фонари, в каждом доме ярко лучатся окна, а в даунтауне, деловой части города, на которую, собственно, и выходят мои окна, многие магазины, конторы и рестораны выделяются великолепными рекламными вывесками, которые вспыхивают и сверкают в теплые ночи. Кроме того, за городской чертой на фоне ночного неба виднеется черная громада знаменитой горы Pikes Peak высотой около 15 тысяч футов. Завтра я совершу восхождение на первые подступы к вершине Pikes Peak и постараюсь отыскать третью достопримечательность, которая привела меня в этот городок. 12 июля 1900 года. Вчера вечером я слишком утомился, чтобы делать записи, а нынче, в силу сложившихся обстоятельств, буду коротать время в одиночестве, не покидая пределов города. Пользуясь этим удобным случаем, могу без всякой спешки описать события минувшего дня. Проснувшись рано утром, я позавтракал в отеле и быстро дошел до центральной площади, где меня должна была ожидать коляска. Я отдал это распоряжение письмом перед отъездом из Лондона, и хотя получил подтверждение, был далеко не уверен, что меня встретят. К моему величайшему изумлению, меня ждали в назначенное время и в назначенном месте. Как водится в Америке, мы быстро стали закадычными друзьями. Его зовут Ральф Д. Гилпин, он коренной житель Колорадо. Я зову его Рэнди, а он меня Робби. Это низкорослый толстячок с пышными седыми бакенбардами, обрамляющими жизнерадостное лицо. У него голубые глаза и загорелая кожа цвета красной охры. А седая, как и бакенбарды, шевелюра отливает сталью. Он носит кожаную шляпу и невообразимо засаленные штаны. На левой руке у него не хватает одного пальца. Под облучком коляски он возит ружье, причем, как сам утверждает, заряженное. При всей своей услужливости и бьющей через край доброжелательности, Рэнди относится ко мне с некоторым подозрением, которое я сумел распознать только потому, что не одну неделю провел в Штатах. Большую часть времени, которое занял подъем на Pikes Peak, я потратил на то, чтобы уяснить возможную причину такого недоверия. По-видимому, оно возникло в результате стечения обстоятельств. Из моего письма Рэнди вынес впечатление, что я, подобно многим приезжим, собираюсь искать в этих краях золото, Отсюда я заключил, что в горах немало богатых золотых жил. Однако потом он несколько раз откровенничался и сообщил, что приметил меня, когда я только переходил через площадь. Но поначалу, глядя на мою одежду и манеру держаться, принял меня за священника. Золото – это понятно. Церковнослужитель тоже вписывался в его картину мира. Но сочетание того и другого не умещалось у него в голове. А когда этот странный британец потребовал, чтобы его отвезли в высокогорную лабораторию, пользующуюся дурной славой, дело приняло и вовсе непонятный оборот. Так и получилось, что Рэнди стал относиться ко мне с опаской, и у меня не было возможности его успокоить. Ведь моя истинная профессия, как и цель поездки, тоже лежит за пределами его понимания. Дорога к лаборатории Никола Теслы представляет собой череду крутых и пологих подъемов на восточном склоне гигантской горы. Сразу за чертой города начинается густой лес, который расступается примерно через милю, открывая взору скалистый пейзаж с редко разбросанными высоченными елями. К востоку тянулись необъятные просторы, но местность с этой стороны оказалась настолько плоской и однообразно возделанной, что не давала в сущности никаких поводов для восхищения. Часа через полтора мы достигли безлесного плато на северо-восточном склоне. Я заметил немало свежих пней, свидетельствующих о том, что все здешние деревья недавно пошли под топор. В центре этого неприметного плато, совсем не такого обширного, как я ожидал, находилась лаборатория Теслы. «Ты сюда по делам, Робби?» – спросил Рэнди. «Но смотри, держи ухо востро. Люди поговаривают, тут нечисто». «Опасности меня не страшат», – твердо заверил я. Мы быстро сторговались насчет обратной дороги. Я понятия не имел, как поступает сам Тесла, когда ему нужно съездить в город, и хотел быть уверенным, что смогу беспрепятственно вернуться к себе в отель. Заверив меня, что у него тоже есть поблизости дело, Рэнди обещал подъехать к лаборатории во второй половине дня и дождаться моего появления. Коляску он оставил поодаль от здания. Мне пришлось идти пешком добрых 400-500 ярдов. Лаборатория представляла собой сооружение из голых некрашенных досок, которое несло на себе многочисленные приметы скоропалительных решений. Создавалось впечатление, будто разнообразные мелкие пристройки с двускатными крышами добавлялись от случая к случаю уже после возведения главного корпуса. Крыши имели разный наклон и сходились на стыках под самыми причудливыми углами. Крыша главного корпуса поддерживала, или пропускала снизу, массивную деревянную вышку для подъема тяжестей. А над одной из боковых крыш виднелся другой подъемник размером поменьше. В середине здания вертикально вверх поднимался металлический шест, диаметр которого плавно уменьшался с высотой. Можно было бы сказать, что шест сходится в точку, если бы на его конце не располагалась большая металлическая сфера. Слегка раскачиваемая легким горным ветерком, она сияла в ярком свете утреннего солнца. По обе стороны дороги прямо на земле размещалось несколько технических устройств, неизвестного мне назначения. В каменистую почву было вбито множество металлических стержней, некоторые из них соединялись между собой изолированными проводами. Возле главного корпуса находилось деревянное строение со стеклянной стенкой, через которую я разглядел измерительные или регистрирующие приборы. Вдруг я услышал оглушительный треск, и внутри здания ослепительно полыхнула череда устрашающих вспышек. Белых, бело-голубых и розовато-белых, повторяющихся беспорядочно, но быстро. Столь могучими были эти взрывы света, что они не только пробивались сквозь пару окон, находившихся в поле моего зрения, но и высвечивали мельчайшие трещинки и отверстия в материале стен. Должен признаться, в тот момент моя решимость сильно поколебалась, и я даже оглянулся, чтобы посмотреть, остается ли еще Рэнди со своим экипажем в пределах досягаемости. Как ветром сдуло. А сделав еще пару шагов, я совсем пал духом, потому что обнаружил перед собой рукописный плакат, укрепленный на стене у главного входа. «Опасно для жизни. Вход строго воспрещен». Пока я раздумывал над этой надписью, электрические разряды угасли, так же внезапно, как и вспыхнули. И это показалось мне добрым предзнаменованием. Я забарабанил куском по двери. Через несколько секунд дверь открыл Никола Тесла собственной персоной. Всем своим нетерпеливым видом он показывал, что его, занятого человека, бесцеремонно оторвали от важного дела. Это было неудачное начало, но от своих намерений я не отступился. «Мистер Тесла», — обратился я к нему, — «меня зовут Руперт Энджер. Не припомните ли вы нашу переписку? Я писал вам из Англии». «В Англии у меня знакомых нет». Он уставился куда-то мне за спину, словно прикидывая в уме, сколько еще англичан я привел с собой. «Повторите-ка ваше имя, любезнейший». Руперт Энджер, я присутствовал на вашем выступлении в Лондоне и чрезвычайно заинтересовался. Вы иллюзионист? Тот самый, кем увлекается мистер Элли? Совершенно верно, я иллюзионист, подтвердил я, хотя в тот момент значение второго вопроса от меня ускользнуло. Можете войти. Первых впечатлений при встрече с ним было не перечесть. И, конечно же, они только усилились, когда я провел с ним еще несколько часов. А пока я обратил внимание прежде всего на его лицо. Худое, умное и не лишенное приятности с высокими славянскими скулами. Мне запомнились его тонкие усики и жидкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Видимо, он не особенно следит за своей внешностью. Так выглядит человек, который всего себя отдает работе и ложится спать только под угрозой полнейшего изнеможения. Тесла наделен незаурядной памятью. Как только я ему представился, он вспомнил не только содержание коротких посланий, которыми мы обменялись сравнительно недавно, но и текст моего письма 8-летней давности, в котором я запрашивал копию его лекции. В лаборатории он познакомил меня со своим ассистентом, мистером Элли. Оказывается, в жизни Теслы этот своеобразный человек выступает во множестве ипостасей. От соавтора и единомышленника до слуги и компаньона. Мистер Элли заявил, что восхищается моим творчеством. В 1893 году он побывал на моем выступлении в Канзас-Сити и теперь, лаконично, но с полным знанием дела, высказал кое-какие суждения о магии. Похоже, кроме них двоих в лаборатории никого нет. Дружат они только с аппаратурой, кое здесь видимо-невидимо. Я нарочно пишу о ней почти как об одушевленной сущности, потому что Тесла, запросто рассуждая о приборах, словно угадывает их мысли и желания. Вчера я сам слышал, как он говорил, обращаясь к Элли. Он чует, что скоро будет гроза. А потом еще. Сдается мне, он хочет, чтобы мы попробовали еще разок. Мое присутствие, похоже, нисколько не тяготило Теслу. Первоначальная враждебность, с которой он встретил меня у входа, развеялась без следа и ни разу не проявилась в нашем дальнейшем общении. Он объявил, что у них с Элли запланирован обеденный перерыв, и мы втроем сели за простой, но сытный ленч, для которого Элли принес все необходимое из какой-то боковой комнаты. Тесла сидел в некотором отдалении от нас, и я отметил его привередливость. Он внимательно изучал каждый кусочек, прежде чем отправить его в рот, и отвергал практически каждый второй. Едва проглотив пережеванную пищу, он сразу вытирал руки и прикладывал к губам маленькую салфетку. Прежде чем снова присоединиться к нам с Элли, он вынес остатки своей трапезы в мусорное ведро на улице, потом тщательно вымыл и досуха вытер свою посуду и запер ее в шкафчике. Затем Тесла подробнейшим образом расспросил меня о применении электричества в Британии. Насколько широко оно распространено, каковы долгосрочные планы британского правительства в области выработки и передачи энергии, ожидаемые способы передачи и возможности использования. К счастью, перед отъездом из Англии я выполнил домашнюю работу по теме сегодняшнего обсуждения, поскольку готовился к этой встрече с Теслой и мог поддерживать разговор как достаточно осведомленный собеседник, что он, надо думать, оценил. Ему было особенно приятно узнать, что многие британские предприниматели, в отличие от своих американских собратьев, оказывают предпочтение его многофазной системе. «В ряде городов до сих пор держатся за систему Эдисона», – проворчал он и пустился в технический разбор изъянов, присущих методам его соперника. Я чувствовал, что прежде он уже много раз повторял эти рассуждения перед специалистами, которые гораздо лучше меня способны понять его резоны. Суть его недовольства сводилась к тому, что люди, которые не понимают преимуществ его системы переменного тока, теряют массу времени и возможностей. В этом вопросе, а также в нескольких других, имеющих отношение к его работе, он производил впечатление человека малоприятного и скучного, но в другие моменты казался мне обаятельным и остроумным. В конце концов, его вопросы коснулись и моей персоны. Они относились к моей карьере, моему интересу к электричеству и моим видам на использование оного. Перед отъездом из Англии я для себя решил, если Тесла начнет выпытывать секреты моих фокусов, то для него, вероятно, я сделаю исключение и открою все, к чему он проявит интерес, и это будет правильно. Когда я наблюдал за ним во время его лекции в Лондоне, он вел себя так, словно был моим собратом по профессии, который также ликует, изумляя и мистифицируя зрителей. Но в отличие от иллюзиониста, более чем охотно и даже радостно делится с публикой своими тайнами. Однако он оказался совсем нелюбопытным. Почувствовав, что углубляться в эту область бесполезно, я предоставил ему самому направлять беседу и в течение часа, а то и двух, он оживленно рассказывал разные истории о конфликтах с Эдисоном, о косности научного сообщества и о своей борьбе с бюрократией. Но охотнее всего Тесла говорил о собственных достижениях. Его нынешняя лаборатория существовала в основном на средства, полученные за разработки последних лет. Он установил первый в мире гидрогенератор электричества для целого города. Электростанция находилась у Ниагарского водопада, а городом, которому выпала эта удача, стал Буффало. Можно сказать, Тесла сколотил свое состояние именно на Ниагаре, но, подобно многим людям, на которых внезапно свалилось богатство, он теперь задумывался, надолго ли хватит этих средств. Как можно деликатнее я все время возвращал нашу беседу в русло финансовых дел, ибо это была одна из немногих областей, где наши интересы действительно совпадали. Конечно, он не стал посвящать меня, человека постороннего, в подробности своего материального положения, но было очевидно, что денежные вопросы более всех других занимают его мысли. Несколько раз он упомянул J.P. Моргана, своего нынешнего спонсора. Мы не касались непосредственной цели моего визита, но для этого будет еще предостаточно времени. Вчера мы просто знакомились и непринужденно беседовали. До сих пор я почти ничего не сказал о главной особенности его лаборатории. На протяжении всего обеда и последующего долгого разговора над нами возвышалась экспериментальная катушка. В сущности, вся его лаборатория и ограничивается этой катушкой, поскольку там ничего другого нет, если не считать записывающих и калибровочных приборов. Катушка огромна. Тесла сказал, что ее диаметр превышает 50 футов. И этому вполне можно поверить. Из-за того, что внутренние помещения лаборатории освещены не слишком ярко, катушка производит мрачное и таинственное впечатление. Во всяком случае, в то время, когда выключена. Сооруженная вокруг центрального сердечника, каковым служит нижняя часть высокого металлического шеста, проходящего сквозь крышу и увиденного мною с подъездной дороги, катушка намотана на многочисленные деревянные и металлические рейки, и сложность этой намотки возрастает по мере приближения к сердечнику. Будучи профаном, я не мог усмотреть никакого смысла в этой незнакомой конструкции, весьма напоминавшей какую-то странную клетку. Все остальное, что находилось поблизости от нее, выглядело случайным и ненужным. Например, в лаборатории стояли простые деревянные стулья, и некоторые из них были придвинуты чуть ли не вплотную к катушке. Вокруг валялось множество посторонних предметов – бумаги, инструменты, засохшие объедки и даже грязный носовой платок. Пока Тесла водил меня вокруг катушки, я выражал вежливое восхищение, но ровным счетом ничего не мог понять. Мне было ясно одно – она способна использовать или преобразовывать исполинские количества электричества. Необходимая энергия направляется сюда, в гору, из Колорадо Спрингс. С горожанами Тесла расплатился тем, что за свой счет установил городские генераторы. «Электричество у меня хоть отбавляй», – похвалился он в какой-то момент. «И вы, вероятно, не раз в этом убедитесь». Я спросил, что он имеет в виду. «Вы заметите, что время от времени городские фонари на мгновение тускнеют, а иногда выключаются вовсе. Это означает, что мы работаем. Позвольте, я вам кое-что покажу». Из ветхого строения, в котором мы находились, он вывел меня на неровный участок земли под открытым небом и вскоре остановился там, где склон горы обрывался отвесной стеной. Далеко внизу, в душном мареве, как на ладони, был виден весь город Колорадо Спрингс. «Если вы подниметесь сюда поздно вечером, я вам это продемонстрирую», – пообещал он. «Одним движением я могу погрузить весь город в темноту». Когда мы двинулись обратно, он повторил. «Вы непременно должны побывать у меня в ночные часы. Ночь в горах – самое лучшее время. Вы, конечно, уже обратили внимание, что здешние места необъятны, но интересными их не назовешь. С одной стороны, ничего, кроме скалистых пиков. С другой – равнина, плоская, как лепешка. Вглядываться вниз или вдаль не имеет смысла. Настоящий интерес над нами», – жестом указал он на небо. «Никогда прежде я не видел такого прозрачного воздуха, такого лунного света. А какие здесь грозы?» «Я и место это выбрал из-за частых гроз. Вот сейчас, к слову сказать, надвигается гроза». Я огляделся по сторонам, ожидая увидеть хорошо знакомое зрелище кучевых облаков, зависших вдали, или же набухшую дождем черную тучу, которая застилает небо перед грозой. Однако над нами сияла безоблачная голубизна. Воздух также оставался живительно прозрачным, без малейшего намека на зловещую духоту, которая всегда предшествует ливню. «Гроза доберется сюда вечером, после 7 часов. Чтобы установить более точное время, нужно посмотреть на мой КГРР. Мы вернулись в лабораторию. По пути я увидел, что Рэнди Гилпин уже прибыл, но остановил коляску довольно далеко. Он помахал мне, и я ответил тем же. Согласно показаниям этого прибора, сейчас гроза бушует в районе Сентрал-Сити. Это милях 80 к северу. Взгляните сюда. Он указал на ту часть аппарата, которая находилась под увеличительными линзами, и несколько раз постукал пальцем по корпусу. Не сразу, но я все-таки понял, что именно он хотел мне показать. Это была крошечная искорка, которая проскакивала между двумя металлическими стержнями. «Если возникает искра, это значит, что прибор регистрирует вспышку молнии», — объяснил Тесла. «Бывает, я у себя в лаборатории отмечаю разряд, а раскаты грома доносятся сюда только через час с лишним». Я был близок к тому, чтобы выразить недоверие, но вовремя вспомнил, что этот человек занимается чрезвычайно серьезной работой. Он перешел к другому прибору, рядом с КГРРом, и записал 2-3 показания. Я последовал за ним. «Кстати», – произнес он, – «мистер Энджер, будьте добры, сегодня вечером, когда увидите первую вспышку молнии, взгляните на часы и отметьте время. По моим расчетам, это должно произойти в промежутке от 7.15 до 7.20. «Неужели вы добились такой точности?» «Примерно в пределах 5 минут». «Да ведь на одном этом можно сколотить состояние!» – воскликнул я. Подобная перспектива его не заинтересовала. «Это не главное», – заявил он. «Я экспериментатор. Для меня важнее всего узнать, когда разразится гроза, чтобы потом найти достойное применение». Он взглянул туда, где дожидался Гилпин. «Я вижу, вам подали экипаж. Вы ко мне еще приедете?» «Я прибыл в Колорадо-Спрингс с одной единственной целью», – признался я. «Хочу обратиться к вам с деловым предложением». «Мой опыт подсказывает, что деловое предложение – это лучший вид предложения», – без тени иронии отозвался Тесла. «Жду вас послезавтра». Он пояснил, что завтра целый день будет занят. Ему нужно съездить на вокзал, чтобы забрать новое оборудование. На этом мы расстались, и Гилпин отвез меня в город. Я обязан записать, что ровно в 19 часов 19 минут в городе была видна молния, за которой очень скоро последовал раскат грома. Затем началась сильнейшая гроза, какой я еще не видел. Рискнув выйти на балкон своего гостиничного номера, я кинул взгляд на вершины Пайкс-Пика в надежде высмотреть лабораторию Теслы, но горы тонули во тьме.